Здесь ведь не глубоко. В этом месте обитают присоски. Что за присоски? Сейчас покажу. Орло окунул скатомедузу в чистую воду, держа руки над водой. Через мгновение возникло какое-то подвижное мерцание. Когда он вытащил скатомедузу, с нее свисало два тонких прозрачных хвостика. Внутри каждого уже образовалась красная полоска. Кровь из мяса перекачивалась в пищеварительный тракт паразита. «Присоски причиняют боль», — объяснил Орло. «Ух ты!» — согласилась она, отступая назад. Ударив скатомедузу о стену, Орло сбил с нее присосок. Те упали в воду и исчезли из виду, оставив на поверхности две воронки. «Почему ты их не убил?» — спросила девочка. «У них не очень приятный вкус, если они давно не питались». «Не для еды, а чтобы убить». «Зачем?» «Они же опасны». «Не для меня». «Ты только что показал, как они...» «Если кто-то настолько глуп, что сует ногу в воду, где они обитают...» «Ты так и не спросил, как меня зовут?» «Забыл». Он пошел дальше, вниз по реке. Она двинулась следом, ловко перепрыгивая, где необходимо. Огненный язык вырвался из трещины в горячем камне. Орло поднес к нему скатомедузу, чтобы поджарить жирное мясо. «Откуда здесь огонь?» — спросила девочка. «Атон говорит, утечка из газовых пещер. Газ попадает главным образом в большие туннели над тюрьмой, но какая-то часть просачивается через трещины и вырывается в таких вот местах. Атон поджег газ, чтобы он не отравлял нам воздух». «Как много ты знаешь!» — с восхищением произнесла девочка. «Мне уже 14. Я умею читать. А мне 11. Я тоже читаю». «Что ты сделала? Кого-нибудь убила?» «Ты так и не спросил, как меня зовут». «А если спрошу, ты расскажешь, что сделала?» «Нет. Я не должна рассказывать». Орло пожал плечами, хотя его бесило, что его слова вновь оставили без внимания. Эта девчонка не походила на преступницу, а ведь, если верить Атону, в тюрьму Хтона попадали лишь самые злостные правонарушители. Что она могла сделать, чтобы заслужить такой приговор? «Я могла бы наврать», — сказала она. «Я это здорово умею». «Ты бы и не понял, верно?» «Понял бы, раз ты предупредила, что врешь. Но я бы сделала вид, что говорю правду». Орло и ее рассуждения показались слишком хитроумными. «Какие она считает, что люди всегда должны говорить правду?» «А ты сам?» Он вспомнил о вынужденной лжи, которую говорил матери. «Нет». «Так что?» «Ладно. Как тебя зовут?» «Паллада». «Это тоже вранье». «Почему?» «Потому что настоящее имя выдало бы то, что я сделала». «Тогда почему же ты жаждала открыть мне свое имя?» «Чтобы ты лучше узнал меня». «Мне для этого не нужно имя». «Нужно. Имя девушки мучительно важно». «Не для меня». «Для краткости можешь звать меня Ада». «Обойдусь без имени». «Ты прелестен, когда бесишься».